Лес. Раннее утро. Весна вступила в свои права. Пахло весной, и весело щебетали птички на деревьях. Весенний теплый ветерок словно пробуждал деревья, а березки, прижавшись друг к другу, как стройные девицы в белых одеждах, толпой стояли, чуть покачиваясь от легкого дуновения ветерка. Молодая листва дрожала на деревьях. Березки, словно девичьи руки, тянулись к голубому небу и восходящему солнцу. Молодая листва издавала тонкий запах. Ранним утром благоухал лес, и росинки, как бриллианты, сверкали на солнце. Кто создал такую удивительную красоту? Творец, Всевышний Бог, сам себе ответил Захар и присел на крыльцо своего дома. Он смотрел на белые стволы березок и вдруг почувствовал боль в сердце, словно невидимая рука проколола штыком предплечье. Полной грудью вдохнул свежий воздух. Холодный пот выступил на лице, в ногах появилась слабость. Захар расстегнул ворот рубахи и еще раз вдохнул воздух. Ему было трудно дышать. Он закрыл глаза. Пред ним проплыла картина улетающих на зимовку журавлей, которую он видел прошлой осенью. Он шел к озеру на рыбалку и вдруг услышал какие-то необычные звуки, которых никогда раньше не слышал. Пошел на шум и увидел удивительную картину. На полянке было очень много журавлей. Они организованно выстроились в два круга, положили друг на друга крылья, скрепились и как по команде закружились. Один круг в одну сторону, другой круг в другую сторону. Организованным порядком двигались 7 раз в одну сторону, 7 раз в другую сторону, издавая звуки гурча-ча, гурча-ча, гурча-ча. И так двигались, словно 2 белосерые колеса. Посредине стоял журавль и наблюдал, поворачивая длинную шею в разные стороны. После танцев журавли тоже остановились и в один миг расправили крылья. Журавль, стоявший посередине, очевидно, вожак, что-то крикнул. Послушные журавли стояли, словно вкопанные. Журавль вышел из круга и с раскрытыми крыльями стал обходить первый круг, а затем второй. Когда он обходил, то журавли опускали головы. Обойдя оба круга, снова встал посредине второго круга и начал кланяться, отбивая поклоны на все 4 стороны. Потом выпрямился, подпрыгнул несколько раз, что-то крикнул, поднялся в небо. Пролетел несколько кругов, и все журавли поднялись в воздух, организованно выстроились, на лету набирая высоту. Журавлиный клин удалялся все дальше и дальше. Опустела поляна. Траву на лугу вытоптали танцами журавли. Захар смотрел вслед улетающим птицам и завидовал их свободе. «Милые журавушки, что вас всех ждет? Ведь у птиц нет ни карт, ни компаса. Ведь они будут лететь не 1000 километров через моря и океаны в разную погоду, в дождь и сильные ветры. Проходят века, но человек не может разгадать тайну перелетных птиц. Птицы отправляются в полет длительный и трудный над бескрайними просторами морей и океанов. Они летят без отдыха, летят днем и ночью и не сбиваются с пути. Кто указывает птицам маршрут, где летать и куда лететь? Человеческому разуму недоступно знать все тайны, созданные великим Творцом и всемогущим Богом. Как чудно все сотворил Он! Животных, птиц, присмыкающих, рыб, насекомых, и все отдал во власть человеку. А человек? От неблагодарного человека стонет природа. Разбегаются звери. Захар хотел приподняться, но не смог. Подкосились ноги, и он упал на землю, как срубленное дерево. Срублен человеческими руками. Да разве это единичный случай? В те времена рубили не 1 миллион человеческих жизней. Рульков копал могилу, а Вера сидела у постели Марии, только что приведенной в сознание, после того, как была вынута из петли. Мария смотрела на Веру. В ее глазах был страх и ужас. «Вера, милая, спасибо, что вы спасли меня и возвратили к жизни!» Слабым голосом чуть слышно проговорила она. «О, если бы вы знали, какое страшное чудовище волокло меня за волосы в ад! Там кричали люди, страшно проклиная друг друга, а запах! Я хотела крикнуть и позвать на помощь Иисуса Христа, но чудовище схватило меня за горло и больно сдавило. Откуда-то прибежали еще чудовища, но меньше ростом, и стали что-то злобно кричать и бить меня, а затем выкручивать руки и ноги. Вдруг появился откуда-то ангел с мечом в белой одежде. Малые чудовища разбежались, а большое, крепкое держало меня за горло. Ангел обнажил огненный меч и разрубил чудовище пополам, и тогда он отпустил мое горло. Разрубленный на две половинки, он корчился и рычал. Я в молодости слыхала от своей бабушки, что все самоубийцы попадают в ад. Я побывала возле ада. О, как там страшно!» Мария закрыла лицо руками, с минуту молчала и, снова открыв лицо, продолжила свой рассказ. «Я сделала петлю, помолилась и сунула в нее голову. Как только толкнула ногами стул, так это страшное чудовище схватило меня за волосы, как ненужную вещь, и тут я услышала страшный смех». Мария говорила и плакала, а Вера вытирала ей слезы. «Вера, а как ты узнала, что я повесилась?» «Я не знала», — ответила Вера, — «но сердце почему-то било тревогу. Мой шеф, так она называла Рулькова, попросил меня взять у вас топор, чтобы отрубить корни дерева, которые мешали рыть могилу. Только я вошла в дом, вдруг слышу, что-то упало. Я бросилась в одну комнату, нет никого, в другую тоже. Метнулась в спальню, а там вы висите на веревке. Я бросилась к столу, на столе лежала записка, где было написано несколько слов. Я ухожу из жизни, похороните меня с Захаром, благодарю. Я схватила нож, руки дрожали, вы бились в судорогах. Я подняла скамейку, встала на нее и срезала веревку. Быстро освободила шею из петли и придержала вас, чтобы вы не упали и не ударились об кровать. Я знала, что вы беременны. Мы стали делать искусственное дыхание, привели вас в сознание, и вы открыли глаза. Мы очень обрадовались, а я заплакала. Я поняла, что и от радости люди могут плакать». Мария вновь закрыла глаза, а слезы струйкой стекали по бледным щекам. «Боже мой, как сложна жизнь!» Чуть слышно проговорила она. «Вчера у меня был муж, а сегодня его нет. Все случилось так неожиданно. Вдруг в один миг я осталась одна, да еще на пороге материнства. И Захар не будет знать, кто родился на белый свет. Господи, как же я буду жить одна без Захара, да еще в лесу? Я не приспособлена, я беспомощна. Сейчас война, ходят разные люди по лесу. Кто они? А ведь этот народ страшнее и опаснее хищного зверя. В Ленинград пробраться не смогу, там блокада. Я до войны писала письма без обратного адреса, давала родителям знать о себе, что жива. Вот вы уйдете, а я останусь одна. Ребенок бьется под сердцем, а ведь у нас долго не было детей». Мария повернулась к стенке, ее плечи вздрагивали, она плакала. Из ее груди вырывался стон. Рульков тихо позвал Веру. Она оставила Марию и подошла к нему. «Давай отдадим моему другу последний долг, по-человечески опустим в яму». Неглубокую могилу на одеяло положили труп и накрыли. Стали быстро забрасывать землей. Вера предложила выстрелить 3 раза в знак прощания. Рульков отказался. «Зачем давать знать о себе, что мы тут? На выстрел могут прийти непрошенные гости, а нам это нежелательно». Рульков погладил Веру по голове. Мария еле держалась на ногах, дошла до бугорка и опустилась на колени перед свежей могилой своего мужа. Рульков и Вера стояли молча, не проронив ни слова. «Что значит человеческая жизнь? Сегодня ты жив, а завтра тебя нет на белом свете. Человеческая жизнь – сплошная неизвестность, – подумал с горечью Рульков. Подошел к Марии, поднял ее с колен, и они вошли в дом. «Где динамит?» – спросил Рульков у Марии. «Наверное, в сарае?» – тихо ответила она. «Дом надо взорвать, чтобы он не служил пристанищем для банд НКВД».